Ну вот и славно, соглашаюсь. В общем, проект вы, получается, запускаете. Ну, а с очень спорными случаями, берем паузу и обсуждаем. Я буду в этом участвовать. Очень вовремя приходит вызов на переговорник. Как раз самое утреннее время. Извиняюсь, и отхожу в спальню ответить. Ребята остаются в гостиной обсуждать вроде бы создающийся, все-таки совет. Да, Гера Коштев, рад вас слышать. Перерыв в день. Глава 23. Ну что, Витя, в городочке мы обустроились. Гера Коштев вытирает с рук густые разводы буро-красного цвета. Они словно впитываются в кожу. Потом перешагивает через почти разорванное тело у его ног. Это последнее, ты не считал? Нет, Гера Коштев, не считал. Виктор едва сдерживает позывы. Потом все-таки природа берет свое. И парня выворачивает на чуть ли не единственное чистое место в темном помещении. Что ж ты, Витя, так неаккуратно. Так нельзя, абсолютно чистый, довольный теперь уже точно почти маг. Пусть и очень узкого направления, идет к выходу. Ты маг, Витя, а это звучит гордо. И да, ты теперь со мной долго-долго. А почему, ты знаешь. Но не переживай, когда тайная стража решит, что ты свой срок отбыл, может быть сможешь вернуться. Но это не точно. Усмехается Коштев. На черной, словно выглаженной одежде, одежде мага нет даже маленького пятнышка крови, что неудивительно, потому что та ручейками течет по его следам. Словно верная собачка следует за необычным магом. Коштев открывает дверь в подвалы и неспешно спускается вниз. Понимаешь, Витя, нам, в принципе, даже зачищать замок не нужно. Сколько магов вне категории осталось у господ османов? Один, или он уже сбежал? Вот-вот, а из казематов и подвалов, с такими прекрасными ходами, и с таким отличным лабиринтом меня выковыривать будет ой как сложно. Даже интересно, что предпримут турки. Ейтан, Ейтан, Сениил Дерицеим, дьявол, я убью тебя. Внезапно в проходе показывается турецкий маг, и воздух в коридоре почти мгновенно начинает гореть. Но этого почти хватает Вите поставить щит Коштеву, а на себе он давно его не снимает. С самой ночи еще часть крови волной поднимается перед Витей и Коштевым, образуя багровую полупрозрачную сферу. Принимает на себя первый удар, разрушаясь, но ослабляет потоки огня. Щиты Вити выдерживают остатки удара и исчезают во вспышке. Остальная кровь с пола, только что тонкими струйками бежавшая за почти магом, тысячами тонких иголочек закручивается и летит в мага турков. Почти все иголочки сгорают по пути, а которые не сгорают, расплескиваются о щит турка. Ха, ха, ха. Синин ейтани бе игрикен, дэня дейтерин ингэцэ и лекар латэ эрэл дэндахи бир ей дейл. Ха-ха-ха, твоя злая магия, ничто по сравнению с силой изменяющего мир, турец. Хохочет маг и не замечает, как капли крови просачиваются сквозь щит и попадают на одежду, мгновенно впитываясь. Еще один удар, Витя, нужно выложиться полностью, громко говорит Коштев, ломанными движениями приближаясь к магу турков. Виктор кивает и снова ставит щиты, выкладываясь так, что конструкты аж светятся. Хибир Ейнсана Файдасалмаица Киблис, ничто тебе не поможет, демон, турец, выкрикивает маг османов, и очень плотный, почти как вода, огонь выбивает двери со стороны османа и практически вливается внутрь коридора, словно огненная река. Щит выдерживает удар и лопается снова. Витя, застонав, оседает у стены. Впрочем, его огонь не касается. Просто дышать в коридоре в эти секунды становится нечем. Потоки огня не ослабевают, закручиваются вокруг османа и почти устремляются к беззащитному внешне Коштеву, как осман застывает словно парализованный, и огонь тут же опадает, оставляя выжженные проплешины на полу, потрескивающие, тлеющие двери и сожженные тканевые гобелены на стенах. Ну какой же я шайтан, раз могу лечить. С жутковатой улыбкой подходит к магу Коштев, тонким когтем на руке касается все еще существующего щита. Щит спокойно пропускает его руку, и тут же исчезает, как Кощей забирает у турецкого мага его амулет с шеи. Целитель я, получается, в каком-то смысле, очень нужный тебе сейчас. Видишь, даже твой тупой амулет не сомневается. Почти заботливо Кощей говорит турку. Потом, словно что-то вспомнив, уточняет, и мне совершенно не нужны твои тайны. Вот ни одна из них. Маг смотрит на приблизившегося Коштева с откровенным ужасом, но не может не только пошевелиться, но даже закрыть глаза. Это совершенно не в его власти. Что же, нужно тебя вылечить. Незачем уже тянуть. Резким движением впивается в шею мага. Через секунду сплевывает. Что ж ты, зараза, не моешься. Тьфу, Ты черт, Коштев отплевывается. Мак стоит у стены. Ужас полностью сменяется безмятежностью, даже некоторой замороженностью выражения лица. Ты там как, Витя? Кощей негромко спрашивает у сидящего у стены Виктора. Я же слышу, что ты пришел в себя. Нормально, господин Коштев. Сейчас посижу и буду совсем в форме. Поройся там в сумке, было вроде зелье восстановления. Тебе сейчас не помешает. Кощей осматривает безразлично стоящего турецкого мага. Ну, в принципе, сильный. Может даже жить будет, только кормить нельзя забывать. Витя, поставь себе заметку. Будешь давать ему распоряжение есть и останавливать, когда он съест достаточно. Зверушка у тебя теперь. Он вполне функционален, но совершенно безвольный. Русский станет понимать быстро, но это чуть-чуть попозже решим. Снова надевает на мага амулет щита. Иди пока, уничтожь всех военных в замке. Замок и себя беречь, огонь вовремя гасить. Как сделаешь, приходи сюда. Маг тут же безразлично разворачивается и уходит по лестнице наверх. Кощей спокойно оборачивается к Виктору. Переговорник мне найди, пожалуйста. Пора разбудить Матвея, раз уж так вышло. Виктор роется в сумке и достает пластину переговорника Коштева. Спасибо, Витя. Иди, вон передохни, показывает головой на один из казематов. Дверь в каморку выбита, камера пустая, но есть привинченная к стене узкая койка, и даже постельные принадлежности здесь не сгорели, видимо, далеко от турка были. Посидим пока здесь. Времени много, никто сюда не полезет. У них там теперь другая проблема, слышишь? Виктор кивает. До подвалов доносятся крики и местами выстрелы. Маг поднимается с пола, заходит в камеру, ложится на койку и почти мгновенно засыпает. Уф, вздыхает Коштев. Сложно, с куклами попроще, конечно же. Но ты, Витя, поспи, поспи, говорит в спину спящему магу. Тут теперь самое безопасное место. Берет переговорник. Доброе утро, Матвей. Рад меня слышать, слушает ответ. Я ненадолго. У меня новость, хорошая, ну и плохая одновременно. И вопрос. Уделишь ведь пару минут? Безопасник что-то отвечает. Вот и славно. Плохая, незаметно остаться в городке не получилось. Последний из турецких магов, который у них вне категории проходит, хотя по моему мнению и слабоват, так вот, он организовал облаву, и нам пришлось уходить в замковые катакомбы. Снова прислушивается к словам Матвея. Нет, все нормально, этот же маг теперь как раз замковый гарнизон и добивает. Так что относительно хорошая новость, замок мой, расположен отлично, защищать его можно годами. Еды, много, так что я пока тут поживу. Мне нужен специалист по налаживанию связи с местными. Официально мы из подчинения турков, наверное, выходить не будем, тем более у нас есть теперь свой маг Осман. Но переваривать гарнизон за гарнизоном, которые неминуемо будут посылаться сюда, будем спокойно. Самое приятное для вас, про империю даже близко никто не подумает. Так что можете использовать этот замок Бран для влияния на границы османов, а я использую для своего восстановления. Мне, оказывается, не хватало чего-то вот такого. Ладно, я почему беспокою-то? Вы выяснили те два вопроса, что мы с вами обозначили в начале сотрудничества. Да, а что получилось? Коштев недовольно ходит по коридору, прислушивается к ответам Матвея. Я понял. Присылайте и еще кого-нибудь, кому доверяете. Будем обговаривать сотрудничество снова. Вы же понимаете, что это совсем не тот результат, которого я ждал от вашей организации. Все, господин Матвей, хорошего дня. Отключается, хмыкает, а потом вздыхает. Ладно. Такой результат тоже о многом говорит. Вызывает новый контакт. Максим, здравствуй, племяшка. Не разбудил? Да, Гера Коштев. Рад вас слышать. Нет, не разбудили. Немного удивляюсь вызову от Кощея. У него сейчас, очевидно, свободного времени быть не должно. Но вот вызывает. Как вы там? Хорошо все, Максим. Вот минутка появилась, решил кое-что тебе рассказать. Коштев делает паузу. Похоже, несколько смущается, а это странно, опять же. Помнишь, я тебе говорил, что выясню, что смогу о твоих предках? Да, конечно, это неспешно, безусловно, раз столько лет ждало, но чтобы вы не выяснили, мне было бы важно услышать. Понимаешь, тут два момента, и оба, ХММ, мне неприятны, поскольку я тебе, как оказалось, должен много больше, чем по договору, через тебя ко мне вернулась магия, пусть и очень ограничена. Но источник заработал снова, а это никакими деньгами оплатить нельзя, Максим. Просто чтобы ты знал, В почти любых пределах ты можешь на меня рассчитывать. Начало немного тяжелое. Хм, интересно, что там дальше. Хотя и так понятно, что ничего не нашел. Не страшно, я уже и не рассчитываю. Так-то, стану сильнее, сам займусь. Тем более, что кладовщик показал, что есть люди, кто профессионально занимается поиском информации. Я не мог этого сказать при безопаснике. Он не знает, что ты являешься мне, скажем так, родственником, и мы удачно эту тему обошли вниманием на корабле. И это хорошо. Ладно, к делу. Первое, кому принадлежит дом, найти не получилось. Как я и говорил, концы уходят в столицу. Вот только и в столице они не заканчиваются. Владельцев этой нотариальной конторы никто не видел уже пару лет. В помещении сидит секретарь, который просто корреспонденцию собирает, и раз в полгода получает распоряжение. А вот дальше, интересное. Распоряжение привозит курьерская служба Тобольского княжества. А вот туда уже, к сожалению, люди Матвея по какой-то причине заходить не могут. И это странно, это же имперская безопасность. На удивление, я эту причину уже знаю, Вильгельм Генрихович. Там сложно для них все, если захотите, потом расскажу. Я внезапно начинаю жалеть, то контакта с Доржетом у меня не осталось, да и не давал он мне его, а на Матвея у меня влияния нет. Хотя, тут нужно будет подумать, попозже. Так, благодарю. На самом деле, это очень много объясняет, хм, дядя Вилли. А что за второй момент? Через несколько дней после твоего отъезда ко мне заявился некий Василь, с охраной. Представился порученцем Иволгиных, что потом оказалось ложью. Но до этого дойду. Он искал именно тебя, это точно. Перепутать было невозможно. К сожалению, узнать у него я ничего не успел. Даже при ваших возможностях, намекаю Кощею на офицеров турков. Тогда ко мне магия только-только возвращалась, многое было недоступно. Опять смущается немного Кощей. Так что да, он умер, а я не успел узнать нужное мне. Кощей хмыкает. Только недавно стало понятно, что мне нужно для нормального пробуждения всей вложенной в свое время памяти. Я лучше на турках это потренирую, иначе имперцы не оценят. А тут, в замке Бран, оно даже на пользу. Хорошо, а что за посетитель? Чего хотел? Хотел твою голову. Все-таки то, что ты не умер, откуда-то стало известно заинтересованным людям. Я попытался выйти на его хозяев, и следы оборвались в Новгороде. А теперь не очень приятная новость. Люди Матвея точно узнали, что это за человек. Но опять же, говорить мне не стали, а у меня с ними важный для них договор. Так что эта информация перевешивает мою пользу для этой организации. А это говорит о том, что это дела княжеских родов. Причем тех, что у трона, не меньше. Никто другой отойти в сторону им не помешал бы. Это же неофициально подтвердил Матвей. И не выдай свою заинтересованность ему, пока я не в полной силе, и ты начинающий маг, не облегчая задачу тем, кто ищет тебя. На безопасников ты влияния не имеешь, или имеешь, но слабое. То есть прогнозировать цену твоей настоящей головы ты пока не можешь. Подожди несколько лет. Хорошо, что вы предупредили, дядя Вилли. Я подожду. Тем более, что с моими планами это тоже согласовывается. Какое-то родство хоть с кем, мне сейчас не поможет ни в одном из важных направлений жизни, а лишние проблемы помешать могут легко. Отсюда простой вывод. Незачем пока туда лезть, но заметку о Матвее себе поставлю. Тогда все, Максим, надеюсь на твое благоразумие, слышны звуки перестрелки. У меня тут неожиданные гости. Отключаюсь. Да, понимаю, хмыкаю. Вот вообще за Кощея не волнуюсь. Тут скорее нужно волноваться за тех, кто решил его побеспокоить. Отключаюсь тоже. Надо же, реально ощущение, что появился родственник. Немного неожиданно. Ладно. Пару минут перевариваю информацию, нет, пока с этим ничего не сделать, только запомнить. Но до чего ж странно, что еще одна дорога меня ведет в Тобольское княжество. Хм, нужно узнать теперь про него получше, хотя бы что доступно. Ладно, это дело будущего. Возвращаюсь в гостиную. За десяток минут разговора с Коштевым ребята, похоже, договорились. И это прекрасно. Сейчас все активно набрасывают новую петицию к ректору. И, судя по вовлеченности Сергея и Рогвалда в этот процесс, их представители родов приняли в это занятие без особого сопротивления. А всего-то нужно было сместить внимание с происхождения на личную историю. Но да, не у всех подобные приключения заканчиваются нормально. Тихо подхожу к перваку. Что у нас с денежным вопросом? Тебе дали доступ в банк? Сразу же, и без каких-либо препятствий? также вполголоса говорит парень. «Только я не могу тратить такие суммы, Макс, я просто не понимаю на что, но чеки мне выдали, они красивые». Посмеиваюсь вполголоса. «Это мы пока до следующих лет не дошли, там, обычно, образуется много долгов у студентов, я видел статистику, так что пока просто пусть будет запасом. И да, раз доступ тебе к общему счету сделали, выдели мне чек, пока нам всем не выдали браслетов, мне могут понадобиться средства. И, кстати, насчет тратить, подойди к кладовщику, у него можно сок измененной малины по вполне себе нормальной цене взять, с ним восстановление проще и быстрее, а стоит вполне вменяемо, польза перевешивает, тебе это тоже пригодится». Первак кивает и лезет за книжицей. «Максим, ты заверять будешь?» — оборачивается Рита. «Документ вроде набросан, и все с ним согласны. Ты тут заявлен председателем совета, Сергей и Рогвальд, твоими заместителями, конечно, просто чуть позже, пока нам нечем», — киваю. «Предлагаю сразу после учебных пар встретиться, браслеты уже должны раздать, и на обед у меня там перерыв точно будет». «Отлично», — Рита радуется, а вот Ольга на нее смотрит слегка скептически. Общий фон меня приводит в легкое замешательство. «Тогда до встречи на обеде». «До встречи, конечно», — соглашаюсь с девушкой. Киваю, но чувствую себя немного некомфортно, когда это я успеваю превратиться в приз. А именно такое ощущение, некой погони, я ловлю от эмофона девушки. Мгновенно закрываюсь, и, наверное, поэтому, новый звонок в дверь становится для меня неожиданностью. Как-то отвыкаю уже от такого. Иду открывать. Глава 24. «Вы готовы?» «Отлично». За дверью обнаруживаю Кошкина. Протягивает мне пайк. «Забирайте и пойдем. Завтрак сегодня не для вас. Пока свободны лаборатории артефакторов, нужно вам хотя бы основы попробовать. Потом я вас отдам, конечно, Летягину, все же это его направление. Но сначала поймем, что вам дается из этого направления особенно, и под это дело скорректируем расписание», — замечает за мной Подростков. «А, будущий совет лицея, доброе утро», — усмехается. Ученики с удивлением смотрят на своего лектора. «А вы думали, мы не обсуждаем инициативы студентов?» «Это не так», — раздается звон колокола. «Не стоит сидеть без дела, господа и дамы, время уже, завтрак начинается». Подростки быстро собираются, прощаются и уходят. «Пойдемте, Максим, действительно мало времени, потом лаборатории будут заняты до вечера, а ночью у вас опять своя программа, завтра вы выходной возьмете?» «Да, нужно закончить несколько дел в городе, в том же банке, и в доме охотников не закрыт контракт». «Хорошо, но прошу вас учесть, что после завтрашнего дня, вы на декаду, не меньше, выпадаете из социальной жизни. Я взял паузу почти во всей преподавательской деятельности на эту декаду. Только пару лекций по теории потоков не могу делегировать другим преподавателям. Но все остальное время будем ударно работать на закладывание основ, Максим». «Понял. Я постараюсь все острые вопросы решить за завтрашний день», — киваю. «В принципе, понятно. Декада – это очень приличный срок для вдумчивого обучения. А с учетом лабиринта, так и вообще, срок можно увеличить в пару раз, думаю». «Хороший план». «Быстро доходим до лабораторий. Смотрите, Максим», — начинает Кошкин. «Вам для начала будут рассказывать о структуре материалов, что лучше подходит для создания артефактов, что хуже. Это все так, но на самом деле, вся суть в двух словах: какой материал вы сможете с минимальными потерями наполнить именно своей магией, неважно какого спектра, главное своей, с тем вам и лучше работать. Именно материалом будут обусловлены те направления артефакторики, которые вам будут даваться лучше. Я не говорю, что всем остальным можете не интересоваться, нет, просто на этих направлениях лучше сконцентрироваться. А поскольку у нас есть определенная цель, как вы помните, то программу Летягин, или его зам, посмотрим, для вас скорректирует в нужном направлении. Остальное просто выучите и сдадите в минимальном объеме. Понятно?» «Хорошо. Что нужно делать?» С интересом киваю. «Вот полтора десятка заготовок», — выкладывает передо мной брусочки разных материалов маг. «Это стандартные материалы для работы артефакторов. Дерево, кость, сплавы серебра, сплавы золота и меди, просто медь, кристаллы, полудрагоценные камни. Вот попробуйте их все наполнить своей магией, как вы наполняли не так давно вот такой кристалл», — показывает один из камней. «Прислушайтесь к своим ощущениям». Пожимаю плечами и по очереди пробую заготовки. Действительно, разница есть, но, прямо скажем, минимальная. Моя магия словно вытесняет нейтральный фон внутри самих заготовок. Наполнять их легко, сопротивления почти нет. Почти одинаково, довольно быстро заканчиваю с материалами. Хорошо, довольно кивает Кошкин. Вы справились быстрее обычных учеников. Обычно на заполнение уходит раз в 5 больше времени. Видимо, хороший контроль, этого я от вас и ожидал. Теперь посмотрим, как они теряют вашу магию, Максим. Они все будут терять, только важно, с какой скоростью. Кошкин выставляет заготовки на специальную подставку, перфорированную именно под них. Пока материалы будут оцениваться зарядной станцией, немного расскажу про направление. Борис достает несколько амулетов. Как вы уже сталкивались, подзащитные амулеты, а также часто и подлечебные используют кристаллы. Различные ментальные техники любят заготовки из кости, стихийные амулеты создают из сплавов под каждую стихию, исключая землю. Там лучше, как и для воздействия природы, использовать дерево. Но тоже есть свой баланс. Если нужна не точность и сила, а долговечность, тоже используют сплавы. Ну и так далее. Вообще, все взаимодействия и сложные артефакты вы в лицее изучать не будете. Даже в академии не будете. Это отдельное направление деятельности. В лицее мы должны дать общее понимание, стоит ли связывать свою жизнь с этим ответвлением магии. То, что полигон вам выдал направление, говорит только о том, что это у вас получится хорошо, видимо за счет универсальности вашего источника. И все, технически, артефактор может, при достаточном времени, достаточном количестве материалов и кристаллов энергии сравняться в масштабности воздействия на реальность с магами вне категории или повелителями, но при этом, они ими не являются. Как думаете, почему так, Максим? Уверен, что тут дело в чем-то внутреннем. Так понимаю, что артефактор, делая сложные амулеты, не меняется сам, внутренне, а маги, переходя со ступени на ступень, видимо, меняются. Наверняка и критерии какие-то есть. Замечательно, Максим, так и есть. И да, есть и критерии. Основным, кстати, является вовсе не выполнение сложных заклинаний, как думают многие, и не объем магии, которую может прокачать источник. И даже не контроль потоков, это как раз важнее для артефакторов. А ведь всем этом, кстати, основана стандартная общая оценка мага. Мой учитель считал, что это одна из главных ошибок почти всех магов, какими бы они прекрасными они не были. Это понимание им развиваться дальше мешает. И даже когда тот же повелитель стихии, настоящий, не назначенный академиками, пытается сказать, почему он такой, и как он работает со своей стихией, его просто не слышат. Это как будто он пытается пересказать музыку, человеку глухому от рождения, который выучил ноты и различные их сочетания, но не знал никогда, как они звучат, а как становятся повелителями. Уточняю, не то чтобы мне это было нужно, но Борис точно ждет этого вопроса, а вот этого никто не знает, опять-таки довольно кивает маг, кроме того, что точно этот переход с мага на повелителя бывает почти всегда в бою, или при очень сильном напряжении. Почти всегда, это переход со ступени первой или мага вне категории, а маг вне категории это не то же самое, удивляюсь. Нет, позволяет себе чуть поморщиться Кошкин. Вне категории, это понятие людей, других магов, и уже давно понятия начали смешивать, но исторически, это два разных совершенно мага. Вне категории, это тот маг, который может творить умопомрачительные заклятия, конструкты почти непредставимой сложности, и на реальность они влияют в очень широких пределах, их у нас в государстве очень мало, поэтому, кстати, мы со скептицизмом относимся к оценкам наших соседей, у них такие маги значительно слабее, но звание такое носит. Для нас они бы были, наверное, как маги первой ступени. Чтобы вы понимали, это как наш ректор по силе примерно. Знаете, Борис Васильевич, я видимо встречался в замке Бран с одним таким. Нас предупредили, что он вне категории, и когда он был рядом, чувствовалась тяжесть. Было сложно что-то делать, физически было сложно воспользоваться магией, а вот от ректора я ничего подобного не чувствовал. Почему так? Это вопрос как раз традиции требования этикета. Вы будете учиться закрываться. Этикетом разрешено не скрывать силу в общественных местах только при тренировках, ну это понятно, и дуэлях. Кстати, самой частой причиной для вызова на дуэль как раз и есть обвинение противника в неумении скрывать свою силу. А как же здесь в лицее? Я не слышал пока ничего такого. Максим, положа руку на сердце, вы еще и не маги, почти усмехается маг. Пока только заготовки, и в силу не вошли. Скачком сила источника вырастает года через 3, после активации, и только тогда становится понятно, какой силой станет маг. И то, только примерно, развитие же никто не отменяет. С какого-то момента, развиваться станет сложно, и вот тогда мага считают состоявшимся. Но это точно не так. Так вот, такие маги, это вне категории. А повелители стихии – это те люди, которые работают напрямую со стихией, волей, желанием. И часто охват их возможностей ограничен лишь их воображением, или другими такими же магами. Там тоже есть свои сложности, в частности, характер повелителей почти всегда приобретают похожий на их стихию, да и со смертью их там не все гладко. И вот этих магов очень мало, их не очень любят, потому что с возрастом они становятся все более неуправляемыми, но это уже частности. Вкратце примерно так. Для чего этот экскурс? Борис проверяет зарядную станцию. Мой учитель был не согласен со всей этой пирамидой. Он считал, что любой маг потенциально великий, и я следую его идеям. Они пока не подводили меня ни разу, хоть и осмеиваются всем сообществом. Менять свои идеи на новые сообщества естественно не хочет, хоть уже неоднократно доказывали, что их воззрения ошибочны на примерах. Но, в общем, я не нуждаюсь в их признании. Поэтому мы с вами будем смотреть на магию с обеих сторон, с классической и со стороны моего учителя. Хорошо, киваю. Мне нужно как можно больше информации. А раз дает оба варианта, надо брать. Вы поэтому считаете, что нам времени мало? Да. Сама идея, что нет пределов росту мага, резко меняет мировоззрение. Но хватит пока. Немного поговорили и смотрим заготовки. Кошкин достает заготовки. ХМ. Действительно, все примерно одинаково теряют магию. И процент потерь очень небольшой. Удивляется. Что же, у вас хороший потенциал. Теперь сделайте простую вещь. Берите серебряный сплав. Он более восприимчив и пластичен. Беру сплав. Хорошо. Вы чувствуете свою магию в нем? Более того, я чувствую весь этот брусочек. Похоже, неосознанно, я загоняю в заготовку магию, сильно замешанную с моей пси. Я чувствую весь этот брусок, его неровности, вес. Вообще, этот кусок металла, кажется, я могу превратить в шар, настолько я его чувствую кончиками пальцев. Минимальное усилие, и сплав из бруска перетекает в блестящий шар, при этом совершенно не нагреваясь. Просто меняет форму. Я внезапно на секунды, словно проваливаюсь в воспоминания. «Это мне», — удивленно произносит Майя. «Тебе», — я протягиваю девушке розу из серебристого металла. Пси-активный металл мы иногда встречаем в гнездах, он довольно распространен. Применения мы ему особо не нашли, он просто пластичен и красив. Броня из него, как из фольги, не держит ничего, оружие тоже не сделать, он слишком мягкий. Да даже использовать как металл не особо получается, он быстро без пси-подпитки растекается аморфной массой. Зачем его твари генерят в приличных количествах, мы пока так и не поняли. Но, он безопасен, и для псионов, хороший материал тренировки разума на объемные картинки. Как пластилин, только для взрослых. А за что? Хитро смотрит на меня с улыбкой девушка. Но эту игру я знаю, и мультик из прошлого тоже. Просто так, отдаю розу, которая на глазах распускается и замирает, поблескивая металлом лепестков. «Максим», доносится словно из-под воды голос Кошкина, «вернитесь, Максим». Голос Кошкина даже немного приобретает тревожные нотки. «Да, я уже здесь». С некоторым изумлением смотрю на блестящую розу в своих руках. Неожиданное воспоминание на несколько секунд вырывает меня из настоящего. Значит, воспринимаю окружение совершенно безопасным. Неожиданно. До этого момента воспоминаний уже давно не было. Похоже, привычка контролировать окружающее немного меня ограничивает. Верчу в руках металлическую розу. «Максим», Кошкин смотрит на металлический цветок в моих руках. «Это красиво. Да, у вас талант. Давайте кое-что попробуем. Вообще, это не является темой сегодняшнего разговора, но раз вы сделали вот это», — указывает на цветок, — «то давайте попробуем сделать логичный шаг вперед. Наденьте очки». «Надеваю». «Смотрите», — вырисовывает магией очень крупный рисунок, состоящий из 5 более простых, связанных каждый с каждым. Это забавный конструкт, состоящий из блоков свой-чужой, 2 блоков запахов и связкой. Вот так сразу начнем со сложного. Сможете повторить? Запоминаю блок. В принципе, минут через 5 я его и повторить смогу, скорее всего. С пространственным воображением у меня проблем-то нет. Хмыкаю, глядя на розу. На цветке даже капли росы металлические есть. Повторить пока нет, но конструкт запомнил. Говорю Кошкину. Тот с удовольствием кивает. Отлично. Будет вашим заданием на пару дней. Слегка улыбается и убирает конструкт. Раз запомнили, значит конструкт может немногое, но иногда полезен. В присутствии амулета, в котором работает это плетение, люди, хорошо к вам относящиеся, будут чувствовать запах цветов. Не обязательно роз. На сложные ассоциации величины конструкта не хватает. Просто цветочный запах, который помнит. А вот если человек относится к вам плохо, то запах он будет чувствовать неприятный. Неизвестно заранее какой, но неприятный. Этот конструкт я создал в свое время в академии. И я предлагаю его поместить в этот красивый цветок, сделав тем самым из него амулет. А чтобы научиться вообще помещать конструкты в заготовки, берите еще один брусок и наполняйте своей магией. Я следую словам преподавателя. Внезапно наступает небольшое опустошение, и я даже вижу, с чем это связано. Но пока сделать ничего с этим не могу, нужно немного времени. Структуры на контуре чуть сбились, и гормональный фон немного выбился из выстроенного мной для быстрого формирования нужных долей мозга. Неожиданно. Наполнили, киваю. Кошкин продолжает. А теперь, вспомните, как вы формировали простейший щит, и сформируйте внутри бруска тот самый треугольник. Именно этот сплав с этой задачей справится. Он очень восприимчив для магии. Мысленно формирую внутри бруска треугольник. А так как я новый брусок, я тоже чувствую очень хорошо, то я буквально вижу, как внутри металла, его структура перестраивается в нужную мне форму и точно по той фигуре, что я и хочу. Хорошо, теперь наполните заготовку магией сверх того, что вы уже туда вложили. Наполняю, и передо мной выскакивает пластина щита. Слабая, много слабей, чем формирую сам, но сейчас я ее создаю через амулет. Поздравляю, вы создали свой первый амулет, с непонятной интонацией говорит Кошкин. Так это возможно только для этого сплава, с остальными материалами работать нужно по-другому. Чаще всего, там сложные способы нанесения внутрь заготовок трехмерной структуры плетения, есть и другие направления создания амулетов, но это пока не важно, будете изучать это очень нескоро. Пока работа с этим сплавом, раз у вас предпочтений я не выявил, контроль этого металла дает много больше возможностей, чем улучшенная работа с любым из видов заготовок. И я рад, что этот металл так вами контролируется. Это выше среднего, Максим. Думаю, для вас этот металл не усреднитель, а скорее наоборот. Нужно пробовать. А пока, попробуйте создать розу амулет. На этом практикум сегодня здесь закончен. Пойдемте в кабинет потоков. Будем работать с учебниками. Глава 25. Привычно уже ставлю паутинку охранного заклинания. За эти две декады, а точнее, почти за 2,5 месяца, если учитывать еженочные визиты в лабиринт, это действие становится практически автоматическим. Везде, где нет контролируемого периметра, ставлю охранку. В принципе, по идее должно хватать и аспекта, вот только внутри лабиринта Кошкин мне прекрасно доказывает, даже не зная о наличии у меня такого полезного таланта, что аспект все же контролирует не все. То, что я каким-то образом отслеживаю опасность вокруг, Борис понимает почти сразу, после чего прекрасно учитывает в своих учебных ситуациях, и практически сразу же начинает показывать, что чувство пространства у меня не абсолютно и легко забивается отвлекающими целями. При этом, даже не акцентируя на этом внимание, десяток мелких мышей и големов, и я лежу с пеленутой веревкой, или подготовленная ловушка без магии, или множество целей, среди которых только одна настоящая, Борис довольно быстро начинает находить бреши в моем контроле. Конечно, в боевом режиме, я бы включал ускорение, работали бы и векторы, и внезапно прорезавшаяся тактическая сеть, например, да и аспект работал бы более плотно. Но я же ударным темпом осваиваю именно магическую сторону своей жизни, поэтому часть псионики у меня сознательно заглушена. И именно из-за этого начинаю искать заменители в магии. И охранная паутинка только один из таких. Заклинание не только предупреждает, оно тоже модифицировано Кошкиным или его учителем, и включает в себя очень полезный дополнительный блок воздействия на нарушителя. Таких блоков заклинание дублирует чуть ли не в каждом узле сети, и поэтому они получаются слабыми. Встраивать атакующие, ну тут только если есть отличный аккумулятор магии, типа какого-нибудь большого крепостного кристалла. А так, молнии, например, если поставить, то вряд ли ущерб даже до комариных укусов дотянет. Поэтому очевидно, что сюда нужно встраивать что-то полезное, но не атакующие. Встраивать туда можно, по идее, все что угодно, но я ставлю сон. Просто потому, что к простейшим конструктам из ментальной и целительской магии, которые за это время успеваю вытащить у Кошкина, практически не ставит щитов, и нет сопротивления у людей. Кроме природного, конечно же, воля и тут важна. Сон тоже не всегда сработает, а в этом исполнении вообще, разве что легкую сонливость наведет, на грани заметности. Но это и хорошо, а сработает на нарушителей в зависимости от размера от одного, до пары десятков узлов. А это может быть полезным все же больше, чем простая атака. Ментальных конструктов Кошкин, как и почти все маги, оказывается, знает довольно мало, да и те фактически пограничные с целительскими. А использовать в обычной жизни можно и того меньше. Сон, замедление, немного для прояснения головы, еще пара конструктов для улучшения памяти и концентрации, а и все. Те же блоки свой-чужой, например, использовать без дополнительных костылей вообще не получается. А так, нет даже примерного списка заклинаний менталистов. Не знаешь, чего от них ожидать. А в библиотеке я узнаю, почему. В империи всех менталистов контролирует тайная экспедиция. Это мне часто и так попадалось, а тут узнаю, что такое положение в государстве, на уровне закона. Поэтому и вся информация, которая может быть использована для обучения, тоже контролируется этими же людьми. Магов, которые могут влиять на других людей, государство контролирует очень жестко. При этом у этой службы безопасности много других задач, поэтому, конечно же, есть ренегаты. Видимо, с одним из таких я реципиент в свое время и столкнулся. Но то, дело прошлое, пока не до него, хотя ничего и не забыто. Ладно, еще десяток несложных в общем-то, но не очевидных кастов, и небольшая полянка в пятне превращается в удобный временный лагерь, в котором удобно и медитировать, мне охранять, ребятам Ольги, быть наготове, самой Ольге, и за всем этим наблюдать, Кошкину. Да, учитель тоже здесь, в мой законный выходной, и принимает мой своеобразный зачет в полевых условиях. Учителем я его привыкаю звать довольно быстро, просто потому, что Борис действительно этого заслуживает. Так вот, Кошкин напрашивается в мое довольно небольшое путешествие, вместе с рыжей преподавательницей боевой магии. Я думаю, что с целью отдохнуть. Хотя Кошкиным заявлено совсем другое, исследование разросшейся аномалии в районе заброшенного поселка. Под это дело он даже получает подряд от дома охотника. Я точно знаю, так как при этом присутствую. Вот только в эмофоне от мага веет несколько необычными для него эмоциями и, прямо скажем, интересом, направленным на вполне определенную женщину. Рыжая же магиня игнорирует любые препятствия, целеустремленно добивается цели, и цель эта сидит рядом, и эмофон ее этому вполне соответствует. Подозреваю, этот подряд Кошкин организовал как раз, чтобы у рыжей все получилось. Видно, что Борис с большим удовольствием работает с возможностями, чем с людьми. Так что, думаю, у этих двоих все точно сложится, и как бы не как раз в этом выходе в пятно. А мезальянс, ну а что, мезальянс, Борису, кажется, во-первых, не впервой эпатировать свою семью, судя по обмолвкам, и во-вторых, и главных, ему глубоко безразлично мнение окружающих. А вот прямоту чувств рыжий он, похоже, все-таки начинает ценить очень высоко. Так что, похоже, тут шестеренки складываются. Но пусть их, это совсем не мое дело. Вот у меня проблема чуть серьезнее, и появляется она неожиданно, за почти месяц до сегодняшнего дня. Оль, встречаемся с утра около выхода из лицея. Меня без сопровождения Кошкин не отпускает в город в ближайшие пару месяцев. Вы, как сопровождение, с его слов, подходите. Нужно закрыть контракт. Да, Максим, только давай, сначала в кафе около банка, ты меня там подождешь. У меня встреча в банке как раз примерно в это время, а ты будешь отличным предлогом, чтобы ее не затягивать. Хорошо, договорились. Едем сначала туда. Тем более, что в банк мне тоже нужно. Разговор происходит практически перед официальным отбоем в мой последний спокойный день перед первой декадой учебы. Механически верчу в руках сделанную розу. За сегодняшний день только ленивый не поинтересовался, что это. Но, поскольку ответ, задание Кошкина, совершенно правдив, а маги, даже начинающие, ложь чувствуют, то вопросы быстро сходят на нет. Что же, нужно пробовать. Я за сегодня раз 5 проверяю правильность запомненного конструкта, и отличий при построении с помощью пси не вижу никаких. Размещаю цветок напротив себя, строю копию конструкта с помощью пси, и тут же наполняю его нейтральной магией. Что-то мне не нравится. Осматриваю получившийся конструкт с разных сторон, но не понимаю. Плетение воспроизведено точно. Цвет спектра точно соответствует тому, что показывал Кошкин. Но ощущение незавершенности не проходит. Так, по шагам. Этот конструкт сделан точно. Тут да, к этому претензий нет. Добавлять или убирать блоки, или их части я не могу, так как пока ничего в них не понимаю. Значит, тоже нет. Хорошо, цвет, ХМ, а уже ближе. Конструкт не вызывает запахов сам по себе. Это Кошкин отмечает сразу же. То есть заклинание работает с ментальной составляющей, или целительской. Надо проверять. Заполняю плетение целительским цветом. Ощущение завершенности плетения увеличивается рывком, но все еще не до конца. Но куда копать, уже понятно. Вспоминаю цвет щупалец обоих встреченных менталистов. Выделяю этот полупрозрачный сероватый цвет и заполняю им только блок свой-чужой, он точно к целительским не относится. Плетение тут же становится словно завершенным. С одной стороны, отлично, я понимаю теперь, как это работает. Но с другой, у меня появляются новые вопросы. Я, например, не мог знать заранее, как должен выглядеть этот блок, и Кошкин тоже не мог, он его вообще нейтральной магией создавал. То есть, у моего подсознания не может быть идеальной картинки, с которой это можно сравнивать. Почему у меня картинка складывается? С чем сравнивает ее мое подсознание? Нет ответа. И сейчас вообще непонятно, где его искать. Но сам факт, что правильность магического конструкта, величина внешняя раз, и она обрабатывается моим подсознанием, минуя сознание, это два, меня начинает беспокоить. Пусть и не сильно. И этот вопрос нужно задать именно тому человеку, который в магии понимает несколько больше моего, вот только точно не сейчас, не смогу объяснить, почему пришел к этим выводам. Ладно, буду наблюдать. Уменьшаю конструкт, помещаю его в розу, и начинаю перестраивать металл внутри в соответствии с нарисованным конструктом. Неожиданно это оказывается намного сложнее создания первого моего, ну пусть будет амулета. Скорее, процесс захватывает внимание так же, как и начертание второго уровня печатей. Точек внимания требуется все больше и больше, иначе сплав так и норовит уйти в свое первоначальное состояние. Приходится снимать постоянно работающие глифы, но, поскольку я в лицее, да еще и на условно безопасной территории, это воспринимается спокойно. Нет даже тени сомнения, что металлу мне покорится. Все же хоть и похожи на вторую печать, это даже не рядом стоит по сложности, только внимания требует много. Время течет спокойно, я никуда не спешу, и розу я все-таки завершаю. Останется только проверить амулет, но это завтра. Восстанавливаю все глифы на контуре и ухожу в сон. Утром выхожу из лицея. «Привет, Макс», здоровается со мной девушка. «Садись». Сажусь в мобиль. «Оль, нам нужно подбить итог контракта. Я тебя кормлю в кафе, я, там на каждого, даже если учитывать Виктора, получается значительно больше 50 золотых». Ольга усмехается. Потом слегка принюхивается. «Слушай, не знаешь, что сейчас цветет? Не сезон вроде, но запах такой знакомый. Надо будет найти. Домой поставлю. Не знаю. Точнее нет, знаю. Ничего не цветет. Я, кажется, амулет с собой забрал. Смотрю в кармане. Точно. Похоже, перед выходом сунул. Что же, похоже, испытания можно считать успешными. Достаю. Какая красота!» Восхищается Ольга. «Оля, дорога!» Громко говорю девушке. Она, на мой взгляд, излишне большое внимание уделяет Розе. «Я слежу, Макс», улыбается девушка. «Тем более, что мы почти приехали». «Хорошо», выдыхаю. «То есть так вкусно пахнет амулет?» Удивляется девушка. «Он же металлический». «Нет, это задание Кошкина было. Тут его плетение внутри. Мой второй, а точнее, первый амулет». Пожимаю плечами. Он говорит, что если человек к владельцу амулета плохо относится, то будет чувствовать плохой запах. Хорошо, наоборот, легкий цветочный. Я вчера как раз закончил, и случайно с собой взял. Макс, а можешь мне его дать на время, а? Ольга задумчиво посматривает на амулет. Он как раз скорее всего решит мою проблему. Ко мне навстречу придет сестра моего отца, доверенное лицо главы рода. Я с ней знакома мельком, и видела раза три. Она вроде бы ко мне неплохо относится, но она привезет очень важное для меня соглашение, и я бы хотела изначально понимать, как к нему относиться. Первоначальный текст я уже видела, но некоторые пункты можно очень по-разному вывернуть. Заключать придется устно, и я бы не хотела, чтобы маг, принимающий у меня этот договор, был ко мне настроен отрицательно. А проверить тетушку я никак не могу, я ее плохо помню. Единственное, что про нее могу сказать, она от моего дяди, как раз того, который над Диким Полем. Вроде родственник, даже близкий, но что-то не дает мне покоя. А до отца я достучаться не могу. Хм, плетение подразумевает именно хозяина. Но думаю, это вопрос залитый в амулет магии. Ну давай попробуем. Зажимаю розу в руке и забираю, как из накопителя, излишки. Быстро передаю Ольге, наполняя своей. Девушка останавливает мобиль, берет розу, немного ее осматривает, концентрируется и медленно, по моим меркам, заполняет амулет своей магией. По мере заполнения, я начинаю чувствовать легкий запах пионов. Удивительно, я даже забываю, как они выглядели, а запах, почти на грани чувствительности, чувствую. Теперь понятно, как это работает. Да и четкость запаха, видимо, сильно зависит от магии в амулете. Оль, если ты хочешь только чуть-чуть, чтобы чувствовалось, то пока и заканчивай. Останавливаю закрывшую глаза девушку. Все, работает. Я ничего не чувствую. Ну, ты и не должна. А я чувствую легкий цветочный аромат. Отлично. Бросает на меня лукавый взгляд девушка. Тогда в банк. Киваю. Тем более, мы уже в двух шагах. Расходимся в разные стороны уже в дверях. Мое получение новой чековой книжки, уточнение суммы, которую перечислил или нет Матвей, открытие нового счета, оплата стоянки дирижабля на полгода, все эти мелочи, но которые сделать нужно, занимают на удивление мало времени. Разве что сумма Матвея немного потрясает масштабностью, но я напоминаю себе, что это не полностью мои средства и чуть успокаиваюсь. Ухожу в кафе, где опять заказываю еду по второму меню, пару тех самых пирожных, и сажусь ждать девушку. Ольга заходит, когда я уже расправляюсь со странной смесью тушеных овощей, вкус которых совершенно не дает мне сконцентрироваться на том, что это за овощи были изначально. Хочется отрезать маленький кусочек и медленно его съедать, смакуя каждый укус. И бодрость постепенно накрывает, словно я пью кофе. Девушка раздражена, садится, пытается собраться. Но прежде чем она говорит хоть слово, я вручаю ей в руки пирожное, а знакомая официантка быстро ставит перед ней чай с травяным запахом. Минуту девушка приходит в себя. «Я тебе очень сильно должна теперь, Максим». «Опять», — наконец говорит Ольга. «Амулет работает, хоть я и брала его просто на всякий случай. Даже не думала, что сработает именно так». «Да, а что случилось?» «Удивляюсь. Вроде не должно быть сложных эффектов. Моя тетушка устроила скандал служащим банка, что они не моются, и у них в офисе прорвало канализацию», — усмехается Ольга. «Естественно, договор я заключать не стала. Ты мне спас личную свободу, Макс. Для рода это мелочь, а вот для меня, значит, может даже больше, чем спасение из плена. Пользуйся», — пожимаю плечами. «Мне это не стоило ничего». Ольга протягивает розу обратно. «Спасибо. Только я тебя должна предупредить. Не делай таких амулетов на продажу или кому-то, кому не доверяешь. Это могут квалифицировать как ментальное вмешательство, и у тебя могут быть неприятности. С этим, к тебе вопросов не будет никаких, задание преподавателя. Но это пока ты в лицее. Только ты возьмешь за это деньги, будут проблемы». Ольга с сожалением смотрит на амулет, «и отдавать тебе его не хочется. В машине был прекрасный запах, и роза прекрасна. Забираю цветок, и очень быстро, даже не ожидая, замещаю в розе Ольгину магию, своей. Я запах чувствовать перестаю, а вот Ольга наоборот, и ее настроение сразу становится более мечтательным. «Оль, ну какие амулеты? Ты вообще в курсе, сколько денег мы получили с этого рейда?» Паша посчитал. «Украшения, материалы, за исключением конфискованных полицией, несколько амулетов, в общем что-то около 600 золотых. Это очень прибыльный рейд, Максим. За 2 дня, это практически годовое содержание моих бойцов, всех троих, с новыми амулетами и оружием. На каждого получается около 100 золотых, тебе, как нанимателю, 2 доли, так что около 200. У меня где-то все это записано». Ольга рассказывает, а сама принюхивается и с какой-то тоской смотрит на розу. «Нет, твои данные неверны. Я взял корабль, когда вы были в найме, благодаря чему могу спокойно, без долгой тяжбы оставить корабль себе. И еще очень крупный денежный приз. Очень, Оль, крупный. Как будем делить? Корабль ты взял в одиночку, Макс. Наших там, если брать распределение приза в отряде». Ольга прикрывает глаза. «Если учитывать, что ты наниматель, то 14,5%. Открывает глаза. Это огромная сумма, Макс. Угу, знаю. На корабле, плюс в городке, и потом, дополнительной премией, мне перечислили 2300 золотых. Как распределяются они? Все после приобретения корабля? Да, киваю. Тогда наших 10%. Мы не участвовали, но соединение на этот момент существовало. Плюс, ты владелец снаряженного корабля, который был на этот момент в нашей группе. Да, десятая доля. Это нормальная практика. Итого, подбиваю итог. Оценочная стоимость корабля 3700 золотых. Плюс десятая часть от денег. Итого, выписываю чек. Твои 767 монет. Отдаю Ольге. А почему ты Виктора все же считаешь? Все же интересуюсь. Он не был осужден ни полевым, ни имперским судом. А договор нужно чтить. Деньги я его сестре выплачу. Не бери в голову, Макс. Тут все честно. Он бы сам не взял бы, но он теперь слова не имеет. За него говорят безопасники, а о нас они традиционно забыли. Нормально. Среди отряда, я деньги распределю сама. Немного мнется. А обменяй мне на что-нибудь эту розу, а? Глава 26. А обменяй мне на что-нибудь эту розу, а? Ольга немного смущена, и видеть ее такой непривычно. Подожди, жестом прерывает мой вопрос девушка. Сейчас соберусь. Чуть молчит. Меня заставляют принять очень неприятное решение, Максим. И противиться воле главы рода я не могу. Единственный мой шанс, это найти того родственника, которому смогу доверять, и который закроет глаза на небольшую вольность в формулировке, тогда я смогу изменить несколько слов клятвы, меняя смысл. Технически клятва будет та же, но практически, она не лишит меня будущего. Мой дядя, похоже, не подумал, что я уже выросла, и читать между строк научилась. Сейчас мне повезло, и комбинация второй ветви сорвалась, но ведь они и не готовились особо. Рассчитывали тут застать девочку обиженную. Я такой и была пару лет назад, до встречи с Михом. А тут сидела, не отсвечивала, вдалеке от рода их интриг. Вот они и откладывали, видимо, вопрос со мной. А тут я внезапно стала известной во всей этой истории, да так, что народ повесило крупные обязательства. Так что визиты будут повторяться, и мне нужно действовать быстро. Я в родовом гнезде не была уже года три. Убежала практически, сразу после академии. Так что я там, считай, уже и не знаю никого. Отец, видимо, решил остаться в стороне, я не могу его вызвать. Или его на время комбинации услали куда-нибудь, без переговорника. Так тоже может быть. Фактически, я уже сегодня не знала, что мне делать. Тебе нужна помощь? Спрашиваю девушку. Ты не сможешь мне помочь? Грустно улыбается Ольга. Опасность мне, в общем-то, не грозит. Моих телохранителей достаточно. А вот времени у меня, получается, совсем нет. И тут появляешься ты, с этим амулетом. С ним я очень быстро всех доступных родственников могла бы незаметно проверить. Такие амулеты вообще-то редкость. Ты знал? Нет, Кошкин особенно не делился. Я вообще думаю, что он не очень верит, что я смогу этот амулет создать. Пожимаю плечами, доедаю все же пирожное. Разговор разговором, но девушка уже собралась с мыслями, и пару минут ситуацию не ухудшит и не улучшит. А мне нужно чуть-чуть подумать. Я немного удивлен откровению, задумываюсь. Технически, повторить такой амулет я смогу. Здесь теперь нет ничего неожиданного или нового. Сложно только в первый раз. Ценность его только в плетении Кошкина. Но и его, не зная, что зачем следует, повторить будет вряд ли возможно. В этом смысле структура сама себя сохраняет. Ну, может, еще и в розе, красивое воспоминание воплотилось. Но ее я тоже теперь создать могу, раз вспомнил, как работать с металлом. Пусть сплав серебра тут не такой отзывчивый, как тот, из другой жизни, но что-то похожее в нем все равно есть. А обменять? Нет, не дело, после подобной истории. А, ладно, забирай. Ольга вспыхивает радостью. И это подарок, только уговор, никому больше не передавать. Конечно, Ольга почти светится от радости. И в общем, я ее понимаю. Ольга возвращается в Смоленск 2 где-то посередине второй декады. И вроде бы даже спокойная, и очень благодарная. Но времени встретиться с девушкой, а уж тем более, попасть в пятно, у меня не находится, до последнего времени. Но это было и так понятно, и мной планировалось. Разве что жаль сорвавшийся выход в первый выходной, но это к лучшему. Успеваю понаблюдать за запуском совета лицея, и даже часик попредседательствовать. После чего, технично исчезаю, передав общественную нагрузку длинному с рыжим. Так что этот выход, первый, но сразу же во второй пояс. Опять идем в тот же поселок, доходим почти к вечеру, по длинному курсу и не встретив на своем пути никого. Такое ощущение, что живность просто убирается с нашей дороги. Я даже что-то такое пару раз ловлю на грани чувствительности. Понятное дело, что в пятне, я свои же ограничения не соблюдаю. Да и цель у меня, в основном, в прокачке именно пси. Странно было бы ограничивать. Вот и чувствую, как пара крупных сигнатур буквально убегает с нашей предполагаемой траектории. Что-то вроде волков были, думаю, необычно. Раньше измененные так себя не вели. Что же, лагерь приготовлен. Кошкин стоит рядом, когда я формирую забитые уже почти в привычку касты. И в принципе, раз ни разу не поправляет, маг принимает работу. Осматриваюсь. Так, чего я забыл? Вроде ничего существенного. Оборачиваюсь к магу. Проходки, Максим, напоминает Кошкин. Маячки на всех поставьте, а то всю ночь дергаться будете. Киваю. Действительно, маячки свой чужой, я забываю. Нет этого в моем новом алгоритме, в лабиринт мы же вдвоем ходим, они особо и не нужны, а скоро я вообще один буду там исчезать. Взятый небольшой почти отпуск от преподавательской деятельности у мага заканчиваются. Но за эти две декады Кошкин успевает вполне, как он говорит, заложить основы. Вполне может быть, только вот в лицее эти основы закладывают года два. Я сейчас примерно равен по уровню отработанных знаний ученику конца второго года. Теорию-то я действительно загружаю в себя всю, до которой добираются мои руки. Ежедневные 2 часа быстрого чтения в библиотеке становятся почти обязательными. Результат очевиден. Как я и говорил Кошкину, необходимые знания лицеиста, те, что можно зачесть без практических занятий, я могу подтвердить экзаменами хоть завтра. Причем как бы не за все 3 года. А вот с практикой, чуть сложнее, и даже не потому, что не могу, а потому, что у всех преподавателей свое время, и выделять сверхурочное для одного студента готовы далеко не все даже за дополнительные деньги, или по просьбе самого Кошкина. Приходится искать варианты, чем мне и придется заняться до праздника зимнего солнцестояния. К этому дню приурочен, например, праздничный бал, про который слышу даже я, хотя вот именно в последний месяц почти не общаюсь с лицеистами. Но главное, к этому дню приурочено учебное полугодие. То есть именно там и тогда я должен сдать экзамены для перевода на последние полугодие 3-го года. Ладно, это дело будущее. Сейчас я наконец могу заняться тем, ради чего я сюда и шел. В поселке давление поля в некоторых местах близко к 3-му поясу. Это я замечаю еще в прошлый раз. Аномалий нет, а из опасностей, мигрирующие опасные твари, да чертовы лианы, поэтому в сам поселок мы не идем. Останавливаемся на подступах, и я стараюсь, чтобы одно из мест давления попадало в границы нашего лагеря. Собственно, там я и устраиваюсь. Все остальные члены нашего небольшого отряда расходятся по своим делам или палаткам. Кто отдыхать перед ночной сменой, а кто и сразу встает на охрану. Я же спать не собираюсь. Погружаюсь внутрь себя. Снаружи оставляю только минимальное наблюдение, которое и срабатывает, пусть и не сразу. От плотной работы с пси меня отвлекает назойливое, даже зудящее чувство. Неспешно, может за 10 секунд, всплываю сознанием в реальность. Опасности нет, но что-то не дает мне покоя. Охватываю аспектом всю площадь, до которой могу дотянуться. Нет, ничего подозрительного. Увеличиваю дистанцию восприятия и на манер радара охватываю почти 1 километр территории в диаметре. Тоже ничего. Мелкие животные, никого крупного. Опасности тоже нет. Что не так? Быстро просматривая свои ощущения, замечаю изменение чувства леса. Все время, и сейчас, и раньше, лес наблюдал за мной и спутниками с интересом. А вот сейчас, такое ощущение, что интерес сменяется тревогой. Поскольку я стараюсь не обращать внимания на этот нечеловеческий интерес, то и изменения фона я улавливаю не сразу. Максимально, насколько возможно, не травмируя себя, открываюсь навстречу этому разуму, может пойму, что происходит, и получаю тревогу за нас. Лес посылает мне буквально почти пакет информации, думаю, по его идее, максимально адаптированный. В пакете и раздавленные кроты, и сломанные деревья соседствуют со страхом и бессильной яростью медведя, когда рядом пробегает что-то опасное даже для него. Бежит целенаправленно, не выбирая дороги, постоянно смещаясь в пространстве на 10 метров, рывками, словно каждый раз набирая силы на рывок. Встреченные животные леса взвизгивают от боли, Если попадаются этому на пути, оно не охотится, оно бежит. Я понимаю, что оно бежит в нашу сторону. Лес, видимо, подбирает образы, и последние становятся даже более-менее понятны. Посылаю чувство благодарности. По ощущениям, это нечто бежит, не разбирая дороги, постоянно смещаясь, очень сильно напоминая мне недавнюю тварь. А та летела километров под 60, и получается, что здесь она будет минут через 10. Тревога. Почти кричу я. Лагерь почти мгновенно перестает быть сонным. Из своих палаток выскакивают Ольга, Стас, из палатки Бориса выбегает он, и чуть погодя, почти незаметно, рыжая Магиня. Ну и молодцы, не до того. Паша недоуменно смотрит на меня, он-то сейчас на часах, и ничего не происходит так-то. Паш, доклад. Ольга собрана, словно не спала минуту назад. Ну тут понятно, целитель. Спокойно все, пока что, все переводят взгляд на меня, а мне как раз падает очередной пакет от леса. Я даже закрываю глаза. Там сейчас многовато для меня. Тварь бежит с той стороны, показываю направление. Скорость передвижения сейчас около 60 км в час, примерно, конечно. В бою будет точно больше. Здесь будет минут через 6. Мне ее подсвечивает лес, отвечаю на незаданный вопрос. Ольга тут же кивает. Такой ответ они уже слышали. Может почти мгновенно перемещаться на десяток метров в произвольную сторону. Похоже, покрыто чешуйками, точнее непонятно. Тварь крупная, сильная, стволы около 10 сантиметров переламывает, не замечая. Из крупных вырывает куски, не задерживаясь. Бежит целенаправленно сюда. Падает еще один блок ощущений, и он еще интереснее. Тварь, похоже, идет точно к нам. 4 минуты до контакта. Паша, ближе, быстро. Баффы на всех, минута. Ольга верит сразу и начинает действовать. Борис совершенно спокойно подходит поближе, так же как и рыжая Магиня. Никто совершенно не беспокоится. Рыжая даже испытывает азарт. Баффы. Отлично. Время чуть замедляется. Ольга отходит с предполагаемого направления атаки твари. Рыжая устраивается чуть сбоку сзади. Борис и Павел выдвигаются чуть вперед. Стас вообще готовится встретить тварь копьем. Минута. Все вокруг словно замирает. Даже ветра нет. Я ловлю ожидаемую сигнатуру метрах в 300. Разум твари просто исходит холодной злобой. И злоба эта направлена точно на меня.